Минору в потрясении смотрел на лицо еще более преобразившегося Байтера. Его челюсть, которая и так уже выпирала сантиметров на 10 дальше, чем у обычных людей, становилась еще больше и длиннее. Переносица слилась с верхней челюстью, от лба до затылка образовалась гладкая дуга. Глаза сместились в сторону от лица, уменьшились и округлились. Шея неестественно растолстела, отчего верхняя пуговица смокинга оторвалась, а галстук разошелся на лоскуты. А два ряда пил с ножевидными зубцами, зубы, стали большущими треугольниками, больше похожими уже на концы мечей. Руку Минору сжимала завершенная форма акула-человека. Все, что ниже шеи, осталось человеческим, но неприкрытая смокингом кожа вся окрасилась в сине-черный. По бокам достигших 20-сантиметрового размаха челюстей вилась связка толстых мышц. Покрытые серебристо-серым глянцем зубы посверкивались в лунном свете. «Чёрт, меня раздробит!» Почувствовал Минору, истошно завопил и, не помня себя, пропихнул оставшуюся в зубах правую руку в глубины пасти. Пальцы, вернее окутывавшая их защитная оболочка, утонули в мягких тканях глотки, и Байтеру пришлось слегка отклонить голову. В то же мгновение Минору изо всех сил потянул руку на себя. Едва он, чувствуя, как невидимый барьер трется об острия клыков, успел ее вытащить, как челюсти сомкнулись с бешеной силой, а в беззвучном мире рассыпались оранжевые искры. На этот раз готовые вгрызться челюсти приближались к голове, и Минору вывернулся влево. Затем, используя инерцию, ударил Байтера в бок правым коленом, и как только давление веса на нем ослабло, выкатился из-под противника. После чего вскочил, развернулся и отбежал на некоторое расстояние. Стало душно. Неужели кислород под оболочкой иссяк? Дать слабину сейчас было непозволительно, так что ему пришлось с неохотой свернуть защитный барьер. Только подошвы его кроссовок приземлились на стальную плиту, как Минору обступила вонь Руби Ая, ставшая еще гуще прежнего. Ему тут же захотелось задержать дыхание, но он проявил выдержку и сделал глубокий вдох. Вскоре акула-человек неторопливо поднялся и повернулся к Минору. С увеличившейся головой он стал выше и теперь уже был сантиметров под 190. Мышцы конечностей тоже взбухли. Швы рукавов и штанин кое-где разошлись. Галстука уже не было. Пуговицы рубашки оторвались от воротника до живота, а обнажившиеся грудные мышцы напоминали мускулатуру бодибилдера. Нет, скорее уж дикого зверя. Их разделяло больше 5 метров, и все же физическое давление от него словно передавалось по воздуху. Подавленный Минору глубоко вдохнул и собрался было снова развернуть защитную оболочку. Но за секунду до этого из пасти Байтера послышался искаженный смех. «Жаль, что мне себя не видно». Неимоверно скрипучий и одновременно горловой басистый голос не от мира сего. Впрочем, невероятно уже то, что он мог говорить. Ведь что губы, что язык и зубы его отличаются по форме от человеческих. Воплощение ночных кошмаров продолжило, не сводя с Минору светившихся красным глаз. «Даже хочется, чтоб ты это на свой телефон сфотографировал. А что я съел ради этой формы, расскажу, не поверишь». Ухмыльнулась акулья морда. Злобно засверкали выставленные на показ клыки. «К слову, рогаться, знаешь, что человеческая сила прикуса – это сила сжатия зубов? Для каждого зуба достигает по нескольку килограммов». Минору отрицательно покачал головой. Акула поучительски подняла палец. «Тогда внимай! У взрослого мужчины она в среднем 60 килограммов. Различается от человека к человеку, конечно. А у льва – 400. У крокодила и бегемота вплоть до тонны. А для сухопутных животных это предел». «Хочешь сказать, «Твоя сила прикуса где-то на этом уровне?» Робко спросил Минору, и Байтер снова широко улыбнулся. «Увы, наземными тварями дело не ограничивается. Управителей морей, крупных тигровых и белых акул, прикус до 2 тонн. В мире, каков он сейчас, они действительно сильнейшие, но... существовал вид, что затмевал даже их. Сила прикуса всем знакомого динозавра, тираннозавра Рекса, по слухам 5 тонн. Впечатляет, да?» «Давай уже к делу!» — крикнул Минору, не в силах терпеть научные объяснения акульи головы. Та еще сценка из ночного кошмара. Он был не прочь выиграть время, но и за спящую на конце балки Норию тоже беспокоился. Когда снотворное прекратит действие и сестра проснется, она может в панике сорваться с уступа. Однако Байтер лишь покачал вздернутым указательным пальцем и самозабвенно продолжил. «Какой шустрый рогатца! Итак, кто обладает сильнейшим прикусом зубов в истории? Тирекс? Конечно ж нет! 150 тысяч лет тому назад существовал король морей, гордившийся силой прикуса в 15 тонн. В 3 раза больше Тирекса. 15 тысяч килограммов на каждый клык. Этого запросто хватит, чтобы прокусить толстую кожу кита. Даже тебе наверняка доводилось слышать его имя. Абсолютный правитель океанов, значительно превышающий в длину 10 метров, крупнейшая, сильнейшая акула. Карчароклес Мегалодон!» Неожиданно громко закончил Байтер. «И вот, спустя целую вечность, вымерший Мегалодон восстал из небытия! Собственной персоной, во мне!» Шух! Сорвались ноги мужчины с остальной плиты. Увернувшись широким прыжком вправо от Байтера, прыгнувшего с немыслимой для таких размеров туши скоростью, Минору активировал способность. Но на этот раз он уже не был столь уверен, что барьер защитит от ужасно огромных зубов. И больше не мог атаковать необдуманно, позволяя кусать руку сколько вздумается. «Если выживу, обязательно проверю, сколько чертовых тонн выдерживает эта оболочка!» Мелькнула в голове мысль, которую он тут же отбросил. «Сейчас голову забивать можно только тем, как этого монстра одолеть. Если оружие Байтера – челюсти, рассекающие даже металл, то оружие Минору – обернутые барьером кулаки. Поскольку оболочка тверда как сталь, а бить можно, не волнуясь о костях и суставах запястий, удар получится сродни крупному молоту. Стоит только попасть!» Оказавшийся у акулы человека под правым боком, Минору выставил кулак, но тот коснулся лишь воздуха. Байтер проворно отскочил и тут же напрыгнул вновь, едва не задев Минору клыками. Он взмахнул кулаком еще раз. Противник снова увернулся. Минору прекрасно осознавал, что его удары выходят по-дилетантски размашистыми и легко читаемыми. Но, по правде говоря, он, будучи самым настоящим дилетантом, понятия не имел, как правильно бить. Постепенно Байтер начал свободно избегать его кулаков, а клыки все чаще касались оболочки Минору. «Такими темпами он меня скоро поймает. Оружие. Разве мое оружие только кулаки и ничего более? Должны быть еще варианты. Пинки во всяком случае не подходят. Не споткнусь, так без ноги останусь. Знал бы, взял с кухни пару ножей. Хотя в руке нож бы не поместился в оболочку и либо выпал, либо вообще внутрь отскочил и вонзился в меня. Так что же? Что я, ма...» В пылу череды неуверенных нападений и отступлений Минору незаметно оказался загнан к восточному краю крыши. Отступать больше некуда. Быть может, Байтер тоже это заметил, поскольку широко расставил руки и постепенно приближался. От следующей атаки уже не увернуться. Можно попытаться спрыгнуть на террасу верхнего этажа, но есть риск промахнуться и свалиться на прилегающую к ССА дорогу. А до туда ни много ни мало 60 метров. Стоп. Недавно ему уже приходилось об этом размышлять. Только в обратном ключе. Точно. Вот мое оружие. Такое огромное, что увернуться попросту невозможно. Минору пригнулся и бросил взгляд вправо. Байтер решил, что как раз вправо он и собрался уклоняться. И, приготовившись свернуть, тут же набросился. «Нори-сан, я мигом. Ты только не шевелись!» Подумав напоследок о драгоценной сестре, Минору согнул колени и обхватил Байтера. А затем, со всех сил оттолкнувшись от кровли, прыгнул точно назад. У вцепившегося в его голову Байтера глаза полезли на лоб. Он потянулся рукой назад, но было уже слишком поздно. Сцепившись, двое носителей сёртаев неизбежно летели навстречу земле. Безоговорочная вера в свою силу. Таким качеством твёрдо обладал ТКСу в режиме Мегалодона, чего не скажешь о юнце. В этом и крылась причина, по которой он продолжал неуклюже отступать, стараясь не подставлять скорлупу под укус. Потому-то ТКСу никак не ожидал, что тот, прихватив его с собой, бросится с 60-метрового здания. Испустив рёв, в котором смешались гнев и потрясение, ТКСу яростно попытался ухватиться за край крыши. Однако вытянутые пальцы лишь скользнули по бетонной балке. Сразу под крышей была терраса верхнего этажа, соединённая с пожарной лестницей. Но с таким импульсом они её перелетят и пролетят несколько десятков метров до самой земли. Естественно, риск падения при выборе крыши Сайтама Суперарены учитывался. И всё же площадь её – 30 тысяч квадратных метров. ТКСу считал, что сражение будет проходить в центре. И ни о каком падении не будет и речи, а Малеца сам не решится подойти к краю. С таким предположением он в охотничьем азарте и припёр юнца к обрыву. После чего набросился, не подозревая, что тот задумал утянуть его за собой. «Тупо! Как же тупо! Казалось бы, мозгами в акулу превратиться не должен был!» «Поздно сожалеть. Нужно во что бы то ни стало смягчить удар. Может, мальцам как подушкой?» «Нет, нет, не пойдёт. Он в оболочке, которая твёрже металла. Если ничего не сделать, я пострадаю от падения вдвойне. Надо разделиться. Разделиться и приземлиться на придорожные деревья или кусты». Продумав всё за какие-то мгновения, ТКСу собрался было оттолкнуть прилипшего юнца, однако тот крепко вцепился обеими руками и отпускать не собирался. До земли осталось уже немного. Точка приземления – широкий тротуар к востоку от ССА. Столкновение с асфальтом неизбежно. Остаётся только поверить в данные глазам, нет, раскрывшиеся в себе силы. Крепиться и попытаться выжить. Повернувшись к стремительно приближающемуся дорожному полотну и встретив его свирепым рёвом, ТКСу напряг все до последнего мускулы. Удар! Перед глазами повисла белая пелена, и почти сразу всё заволокло тьмой.